Чем жила улица? Если на окраине было сравнительно тихо, то центр города переполнялся скрипом телег, цоканьем копыт лошадей, криками разносчиков. Сразу после завтрака дочка зеленщика оббегала дома заказчиков и продавала зелень. Затем мальчишка от мясника прибегал спросить, не хотят ли сделать заказ, чтобы через несколько часов вернуться с подносом мяса на плече. После завтрака стучался помощник булочника, затем фыркала лошадь и дребезжала телега молочника, который прямо из фляг разливал молоко в бутылки. Иногда он гнал свою корову прямо в Сент-Джеймс-парк, и там желавшие получить парное молоко выстраивались в очередь. Чаще всего это были няни, гулявшие с детьми, которые тут же и поили своих питомцев. А летом ко всем разносчикам добавлялись девочки с вишнями, клубникой или цветами. Зимой по домам разносили горячий картофель, который также быстро раскупался и на улицах прохожими. Если в доме был достаток, то женщины проводили время дома. Гораздо больше, чем мы сейчас. В XIX веке уже появились первые прототипы пылесосов, и дилеры, рекламируя свой товар, ходили по домам. Не все семьи, даже принадлежавшие к среднему классу, могли позволить себе иметь этих помощников по дому. Чаще всего те, у кого были деньги, предпочитали нанимать слуг. Такие механизмы, как кофемолки, мясорубки и прочие, были предметами гордости и выставлялись на видное место. Каждый день на улицах городов появлялись мальчики, продававшие по домам навоз, который они собирали тут же на улице, и торговцы хозяйственным товаром, клейкой бумагой для ловли мух, мышеловками, мылом, инструментами для сада. Гораздо лучше покупались не приспособления, которые облегчали работу слуг, об этом хозяйки мало заботились, а электрические корсеты, пояса для чулок с резинками вместо подвязок, ленты, кружево и губная помада. Все это можно было купить у разносчиков дешевле. На дом разносилась даже готовая еда. Продавец маффинс, кексы с изюмом, делился с разносчиком печеного картофеля. «Ты, приятель, какую погоду почитаешь важнее?» «Сухую. Если капает, так у меня в печке огонь тухнет, да и картошка стынет мигом. Нет, мне подавай солнце, али холод, только чтоб не мочило. А мне вот дождь в аккурат. Дамочки, что прислугу не имеют, сами-то в такую погоду мочиться не желают, а тут я с моим товаром. Я как тучу вижу, сразу своей приказываю, пеки, пока не упадешь». С улицы неслось «старье берем, старье меняем». От старого еврея, погонявшего лошадь. Он брал сломанные часы, развалившиеся стулья, выленившую одежду, разношенную обувь, гнутые щипцы. За все давал либо небольшие деньги, либо обменивал на яркие детские книжки, бумажные фонарики, волшебную трубку, крутя которую видно множество никогда не повторявшихся узоров. За его повозкой бежала куча босоногих мальчишек. Только его телега трогалась с места, появлялась другая, собиравшая старый металл. Были и такие разносчики, которые предпочитали заходить в дома не с переднего, а с черного хода, поскольку их бизнес был не с хозяйкой дома, а с кухаркой. К таковым относился неразговорчивый мужчина с длинным шестом, на конце которого висели шкурки кроликов и зайцев. Во многих домах держали либо птицу, либо кроликов. И тогда кухарки имели дополнительный заработок, сдавая перо и пух на подушки и перины, а шкурки – на подкладки к шубам. С черного же входа заходили и мужчины с большими мешками, которыми пугали непослушных детей. Их появление предупреждалось скрипучими голосами. «Старые половики, бутылки, кости». Для них у кухарок всегда находилось достаточно товара. Собирая кости по дворам, они ходили то и дело, отгоняя палками собак, следовавших по пятам. Также в большом количестве ходили люди, ремонтировавшие сломанное. Мастеров предпочитали приглашать одних и тех же, и они были знакомы со всей прислугой в доме. По окончании работы, если кухарка была в хорошем настроении, то ремонтнику могло и перепасть что-нибудь перекусить. В это время его расспрашивали о последних сплетнях в округе. Как живут, с кем и на что –